Глава 7. Правда. Арина. Как говорится, вот и познакомились. Памятуя о требовании жениха не злить его, послушно отправилась туда, куда он меня отправил. В спальню. Тем более от сытости и после пережитого неоднократного шока потянуло в сон. Организм справлялся со стрессом как мог. Сначала грузовик чуть не сбил, потом вот эта вся дичь. Представляю, как волнуется за меня моя сестра со своим мужем и моей племяшкой. Они приглашены ко мне на днюху, а в итоге уйдут ни с чем и будут сильно за меня переживать. Наверняка подадут в розыск. В моей квартире будут рыться следователи, но все, что они найдут — грязную сумку с мусором, положенную на столик у порога. Размышляя о непредсказуемости жизни, сначала проверила содержимое шкафов. Надо признать, мужская одежда была не только идеально чистой, но и пахла довольно притягательно. Поддавшись порыву, поднесла белоснежную мужскую рубашку к лицу и втянула носом невероятно приятный запах. Аромат хвойного леса, морского бриза, сладко-горькой полыни и цитрусовых смешался в один восхитительный коктейль. «Прости, блондин, но эта рубашечка будет моей. Вообще интересно, он мужик, конечно». Если бы не превращался на ровном месте в чудище, ему бы цены не было. Сам посуду моет, сам о свадьбе хлопочет. Идеал! А какие мускулы! И лицо не просто гармоничное, а по-настоящему красивое. Даже если сравнивать его с вредным коронованным кузеном. «Ты нашла, где вход в ванную?» Раздался громкий голос, от которого я чуть не подпрыгнула. Вот ведь досада, блондин поймал меня на том, как я его одежду обнюхиваю. Как рубашечный фетишист какой-то. Неловко вышло. «Нет», — мотнула я головой, быстро убирая его одежду от лица. «Пока что одеяние на ночь подыскала, как ты и сказал». «Дверь тут», — показал он на едва заметный в белом мраморе прямоугольник, а вместо ручки была неприметная выбоина. «Если бы Габриэль мне это не подсказал, я бы долго тут в поисках санузла кружила». «А где я могу взять мочалку, полотенце, зубную пасту и щетку?» — осторожно спросила я. «Шкаф в ванную входа. Там в ящиках сложены запасы всякого разного. Выберешь, что тебе надо». Коротко и четко пояснил блондин. «Поняла, спасибо», — кивнула я с благодарностью. «Скажи, а ты уверен, что я тут, в этом мире, навсегда? Неужели нет способа вернуть меня назад? Может, при таком раскладе ты снова станешь холостяком и женишься на ком захочешь? Вернуть может только Грегори II. Для создания межмирового портала нужна особо сильная королевская магия. Но даже он после этого будет месяц лежать пластом. Не уверен, что Грег пойдет ради тебя на такой подвиг», — покачал головой Габриэль. «Ясно», — с досадой вздохнула я. «А если просто весточку семье передать? Что я жива и здорова». «Это реальнее», — обрадовал он меня. «Когда вся эта эпопея со свадьбой уляжется, я поговорю с королевскими магами об этом. Возможно, кто-то из них согласится сделать такую услугу». «В обмен на что-то?» — сказала я. «Разумеется», — сдержанно отозвался блондин. «Мне жаль, что все так получилось», — искренне сказала я. «Не хочу тебя ничем обременять. И я бы очень хотела найти выход из всей этой ситуации, чтобы ты мог избавиться от проклятия. Я соглашусь на что угодно. Развод или типа того». «Просто веди себя спокойно, без истерик. Делай, что говорю, и никогда мне не лги», — очень серьезно заявил он. «Хорошо», — кивнула я. «Спрошу еще раз. Как ты попала сюда? На ровном месте портальная магия не возникает». Пристально посмотрел он на меня. «Придется рассказать правду. Я нашла в траве кольцо. Точнее, все вышло случайно. У меня сумочка упала на землю, и я стала быстро сгребать вещи назад. А когда пришла домой, увидела, что вместе с травой и мусором сгребла вдобавок чей-то перстень. Возможно, он принадлежал человеку, с которым я в то время разговаривала. Но я не уверена, что эта вещь именно его. Он представился как Тимофей», — честно ответила я. «Фей», — нахмурился Габриэль. «Тимофей», — уточнила я и показала ему перстень. «Фей», — мрачно выдохнул он, разглядев символы, а по стенам пробежал синий. «Тот, кто тебя проклял, тоже был феем?» — догадалась я. «Ненавижу фейский народ», — сурово изрек блондин.